Глава 13. Непослушание и расплата. Прибыв в Тульбрук, Азур решил навестить старую дьяволицу. «Энни, пойдешь со мной? Игрейна очень хотела увидеться с тобой». «Конечно. Спасибо за приглашение». Девушку смущало, когда капитан оставался с ней наедине, но этот покровительственно-отеческий тон сильно ее злил. Идя рядом с ним по улицам Тульбрука, она ощущала себя провинившейся школьницей, идущий на публичную порку. Капитан шел уверенно, твердой походкой. Его высокие черные кожаные сапоги тяжело ступали по мостовой. Он был самоуверенный, гордый и холодный, словно клинок на морозе. Вдруг из переулка вышла какая-то женщина. Капитан резко остановился, так что Энея врезалась в него и чуть не упала. Пират поймал девушку, даже не взглянув на нее. Азур жадно впился взглядом в женщину. Молодую пиратку охватила обида за его безразличие к ее падению и зависть к красоте женщины. Она была высокая, всего на несколько дюймов ниже капитана, с угольно-черными, пышными прядями волос, струящимися по обнаженной шее. Глубокое декольте демонстрировало преступно пышную при такой узкой талии грудь. Лицо было немного хищное, но красивое. Глаза были зеленые, но не такие яркие, как у Энеи, что говорило об отсутствии дара. «Здравствуй, Рита. Что случилось?» «Ты мне нужен. Желательно сейчас, если не сильно занят». Женщина надменно и недружелюбно глянула на Энею. «Это кто?» «Да так, никто». Капитан сказал это так, что Энея впрямь почувствовала себя пустым местом. Ей стало жутко обидно, глаза были готовы заплакать, поэтому, решив избежать дальнейшего унижения, девушка, насколько это было возможно, гордо ответила: «Я, пожалуй, пойду одна. У вас тут, я вижу, важные дела». «Да-да, иди». Азур был настолько поглощен появлением этой женщины, что даже не обратил внимания на вложенный в эти слова сарказм. Энея с разочарованием наблюдала, как он, взяв женщину под руку, уходит с ней в сторону отеля, совершенно забыв о ее существовании. Опустив голову, девушка уныло побрела к Грейне. Придя под вечер в таверну, где обычно проводили время ее товарищи, Энея не пошла к ним. Ей не хотелось находиться в обществе капитана, хоть и понимала, что он ничем перед ней не провинился. Она со злостью наблюдала, как полуголые длинноногие красотки стайками клеились к Азуру. Капитан спокойно разговаривал с Хельтером и пил эль, лишь изредка обращая на них внимание, и скорее из жалости к их стараниям, чем для удовольствия. Иногда щипал девиц за их прелести. Потом хозяин подошел к пирату и тихо что-то шепнул, кивнув в сторону двери, где топталась какая-то женщина, ожидающая была одета в дорогое платье с глубоким декольте, обнажающим большую часть шикарной груди. Лицо было скрыто капюшоном, но из-под него по плечам струились роскошные шелковистые темно-рыжие пряди. Пиратка невольно глянула в висящее напротив нее зеркало. Простые матросские бриджи, свободная грубая рубаха, под которой еще девичья грудь была плотно забинтована, чтобы не мешать. Ее фигура выглядела почти мальчишеской, волосы убраны в тугую косу. Энея была маленькая и худая. Потом девушка с досадой увидела, как Азур встал со своего места и, махнув товарищам на прощание, под их дружный смех и пошлые шуточки, вышел из трактира, небрежно обхватив женщину за талию. Энея сильно сжала кулаки от досады. «Эй, Генрих, налей-ка мне эля». «Энея, ты уверена?» Тавернщик хорошо знал пиратку, не пьющую ничего крепче кваса, и знавший о ее, в общем, не шибко опытном возрасте. «Я думаю, Азур будет против и...» «Какое Азуру дело до меня и до того, что я пью? Мы выходим в море только через 4 дня. Всяко протрезвею. А что я делаю в свободное время? Его не касается». «Ладно, но если потом он захочет открутить мне яйца, я передам, что ты сказала». «Да, пожалуйста». Тут к девушке с обеих сторон подсели двое матросов. Одному было немногим за 30. Он был подтянут и даже весьма симпатичен. Второй был явно старше 40, с непривлекательным брюшком и страшным шрамом, проходящим через все лицо. «Не бойся, мы за ней присмотрим», — сказала молодой стоящему за стойкой человеку. Потом повернулся, обращаясь к Энее. «Привет, я Дред, а это мой друг Сайк. А ты?» «Я Энея». «Очень приятно. Мы только сегодня прибыли в город. Я тут первый раз. Расскажи нам о здешних капитанах. Я давно слышал о знаменитом Тульбруке, городе разбойников и пиратов, но...» «Тульбрук не город разбойников», — разозлилась девушка. «Ну да, прости. Я и забыл, что пираты не разбойники. А что-то вроде рыбаков, вылавливающих то, что плавает в море». Энея смутилась, осознавая его правоту, а он в знак примирения поставил перед ней большую кружку пенного напитка и тарелочку с жареным черным хлебом. «Попробуй». Энея пила эль и болтала с новыми знакомыми. Правда, тот, что старше, был не особо разговорчив. «Я слышал, что самый крутой капитан здесь Азур. Но, честно говоря, я не верю и в половину всех тех историй, что про него рассказывают». «А вот и зря. Я думаю, что ты и половины истории о нем не знаешь». «А ты будто знаешь». В этот момент Энея почувствовала дикую гордость. «Знаю. И побольше, чем ты думаешь. Я плаваю в его команде». Мужчина рассмеялся. «Я слышал, что все бабы по нему сохнут. Ну и фантазия у тебя, подруга». «А вы, сударь, зря ей не верите», — вмешался в разговор тавернщик. «Она и впрямь с Азуром плавает. Она ему как сестра». От подобной характеристики Энея почувствовала больше досаду, чем радость. «Я ему никакая не сестра. Скорее, он пытается стать моей нянькой, все запрещая. Я уже в своей жизни столько солдат убила, что на целый экипаж фрегата бы хватило, а он относится ко мне как к ребенку». «Ну так, что ты можешь о нем сказать?» Девушка пожала плечами, изображая равнодушие. «Он действительно самый крутой, и я искренне желаю тебе не испытать это на собственной шкуре». Моряк недоверчиво усмехнулся и поспешил перевести тему. Поначалу алкоголь казался Энее очень противным, но со временем она привыкла, и он прекрасно расслаблял, делая тело непослушным, а мысли короткими и глупыми. К середине третьей кружки Энея чуть не упала со стула, но Дред ее поймал. «Ой-ой, девочка, ты совсем не умеешь пить. Я думаю, тебе лучше прилечь. Мой приятель снял комнату наверху. Давай я помогу дойти до кровати». «Не надо», — еле выговорила девушка заплетающимся языком. «Я в порядке, я...» И в опровержение своих слов она все-таки упала. Моряк помог встать ей на ноги и, так как она с трудом передвигала ноги, практически потащил наверх. Азур полулежал на подушках, молча глядя в потолок. Лежащая рядом женщина что-то довольно мурлыкала, но он ее не слушал. Его мысли были далеки от этой комнаты. Вдруг его ухо уловило пронзительный визг. Он прислушался, напрягая свой невероятный слух. Он услышал звуки ударов, сдавленный крик, стон и грубый мужской голос, приказывающий заткнуться. Затем снова удары и крик. «Ее крик!» Капитан вскочил, быстро натягивая штаны, и, не обращая внимания на возмущенные восклицания, лежащие на кровати женщины, стрелой вылетел из комнаты. В три прыжка он преодолел лестницу, расталкивая тех, кто стоял у него на пути. Уронив при этом пару человек, он пересек холл и выбежал на улицу. Гостиница была через дорогу и в паре домов от таверны. Быстро преодолев это расстояние, капитан ворвался в основной зал трактира. Тут было очень шумно. Не обращая внимания на удивленные возгласы и окрики знакомых, он взбежал по лестнице и высадил дверь одним мощным ударом ноги, так что она буквально снесла стоящего за ней мужчину. Войдя внутрь, он напряг зрение, преодолевая темноту и задымленность помещения. Энея была распластана на кровати, ее лицо было все в крови, но она все равно продолжала брыкаться и извиваться. Ее руки и ноги были привязаны к кровати, рубашка изорвана, рот затыкал кляп. На ней склонились двое мужчин. Один примерно ровесник Азура, второй Яниса. Молодой ласкал ее обнаженную грудь. Старший пытался расшнуровать завязки на бриджах. Девушка отчаянно пищала, насколько ей позволял заткнутый рот. «Эй, парень, че тебе надо? Мы заняты. Нехорошо отвлекать мужчин, услаждающих даму. Может, потом, если захочем, мы ее и тебе дадим». Это зрелище взбесило капитана до предела. Низким, почти звериным рыком он произнес: «Отойди от нее, мразь!» И не дожидаясь, пока кто-нибудь исполнит его приказ, он быстрым шагом приблизился и схватил за горло сидящего на Энее мужчину с уродливым шрамом на лице и поднял в воздух. Азур молниеносным движением поймал занесенную для удара руку соперника, держащую кинжал. Насильник начал дергаться, молотя свободной рукой по своему душителю, но тот будто не замечал ударов и лишь усиливал хватку. Когда мужчина перестал сопротивляться и безжизненно повис в руке капитана, тот отшвырнул его в сторону. Закончив с одним, он испепеляюще уставился на второго. Молодой молча сидел, ошеломленный демонстрацией такой силы, но когда на него обратили внимание, он весь съежился и затрясся. «Не убивайте меня, сударь! Вы ведь и есть знаменитый Азур! Мы не знали, что она ваша! Она сама согласилась на нашу компанию! Она пила за наш счет, и поэтому она должна...» «Должна? Сама согласилась? И поэтому у нее на лице нет ни одного живого места, и она привязана?» «Нет-нет, сударь, я сейчас же покину этот город и никогда сюда не вернусь!» «О да, я в этом не сомневаюсь!» Голос капитана был тих и зловещ, но хрипота выдавала сильную ярость. «Значит, вы позволите мне покинуть это место?» — с надеждой спросил второй насильник. «Конечно. И не только это место, но и этот мир». Азур с разворота ударил противника в нос, превратив его в кровавое месиво. Когда мерзавец упал, Азур сел на него и яростно стал наносить удары по голове. Сначала сбиваемый сопротивлялся, а потом лишь иногда болезненно стонал. Когда капитан закончил, от головы его соперника осталась лишь каша из крови, мозгов и осколков черепа. Пират встал, ногой отшвырнул дверь, накрывающую собой третьего, находившегося, по-видимому, без сознания. Этот, не участвовавший в забаве, а лишь охраняющий дверь, удостоился легкой смерти. Азур склонился над ним и, не приводя его в чувство, голыми руками свернул шею. Затем он вытащил кляп, поднял с пола кинжал удушенного, свое оружие он оставил в гостинице, и перерезал веревки, приковывающие девушку к кровати. Энея, как напружиненная, тут же свернулась калачиком, руками и коленями прикрывая наготу. Ее неимоверно трясло, по лицу текли слезы вперемешку с кровью. Пират осторожно завернул ее в несколько одеял, лежащих на кровати, и взял на руки, как младенца. В общем-то, в его руках девушка и впрямь смотрелась, как маленький ребенок. Когда Азур спустился вниз, на него было устремлено множество вопросительных взоров, но он, игнорируя всех, вышел на улицу. Когда Энея очнулась и почувствовала, что лежит на кровати, она испуганно взвизгнула и с головой залезла под одеяло. Постепенно к ней начало приходить осознание произошедшего. Девушка вспомнила тех мужчин, те жуткие минуты позора и унижения, те ужасные прикосновения. От этих воспоминаний она содрогнулась. А затем пришел Азур и убил всех ее мучителей, жестоко и безжалостно. Эта мысль вызвала у нее подобие улыбки и начала возвращать в реальность. Пиратка осторожно вылезла из-под одеяла и, убедившись, что находится под кровом Игрейны, осмотрела свое изрезанное и все в синяках тело. Она глядела комнату в поисках своей одежды, но нашла лишь плотную рубаху, доходящую ей до колен. Трясущимися от пережитого ужаса руками, она с трудом натянула найденную вещь и подошла к двери. Но когда она дотронулась до ручки, то тут же отдернула руку. Она вспомнила, как лежала вчера перед капитаном, распростертая и наполовину обнаженная. Ее охватил жгучий стыд и снова начало трясти. Наибольший ужас ситуации придавал тот факт, что она сама виновата. Она напилась вопреки его запрету, свела знакомство с такими мерзавцами, а он снова ее спас. Она вновь забралась под одеяло и зарыдала. Вскоре дверь тихонько отворилась, в нее вошла Игрейна с кружкой ароматного чая. «Вот, милая, выпей, спускайся. Не бойся, дома никого кроме нас нет». И, не дожидаясь ответа, вышла. Энея снова вылезла и взяла в руки кружку. Чай расслаблял и успокаивал. Немного уняв дрожь, она спустилась вниз. Игрейна сидела в своем кресле и явно ждала ее. «Я бы хотела принять душ. Можно? И где моя одежда?» «Одежду Азур приказал сжечь, а по поводу душа... Твой капитан придумал кое-что получше. Пошли». Старушка встала и поманила девушку за собой. Когда Энея вошла в такую знакомую ей умывальную комнату, она ее не узнала. Посреди помещения стояла большая деревянная бочка с водой, от которой шел пар и удивительный аромат. «Что это?» – удивилась девушка. «Когда вчера вечером Азур принес тебя, он всю ночь стоял возле двери, очень переживал, как ты все это переживешь, и ушел лишь, когда услышал, что ты проснулась. Через полчаса после вашего прихода прибежали взволнованные Теннер, Хельтер и еще несколько ваших. Азур разослал их и надавал заданий. Вот смотри». Игрейна указала девушке на стопку новой одежды, похожей на ее предыдущую. Тут же лежало большое, невероятно мягкое и пушистое полотенце и разные баночки с мазями, кремами и мылом. Он заказал для тебя эту купель и сам натаскал горячую воду. Какое счастье, что он успел вовремя. Энея сама не поняла, чего ее вдруг охватила ярость. «Вовремя?» — крикнула она. «Вовремя для чего? Чтобы увидеть, как меня слюнявит тот урод, мое обнаженное тело, мое унижение, мой позор?» «Нет», — успокаивающе, но твердо ответила пожилая женщина. «Вовремя для того, чтобы сохранить тебе твою девственность. Чтобы не дать троим подонкам побывать в тебе. То, что произошло с тобой, унизительно и неприятно. Но пережить можно. То, что он предотвратил, убило бы твой рассудок. И к тому же, разве он виноват в случившемся?» Девушка опустила глаза. «Прости, Грейна. Я бесконечно благодарна ему. То, что я сказала, я так не думаю. Просто нервы не выдерживают и требуют разрядки. Я...» Энея села на пол. «Меня разозлило, когда я увидела, как он обнимает ту красотку, как он ушел с ней. Я захотела напиться, ему назло. Как это было глупо!» «Да, девочка, очень глупо. Я давно вижу, как восхищенно ты смотришь на Азура, и я очень благодарна за то, что он это игнорирует. Ты сама не понимаешь, чего хочешь. Он слишком развращен для тебя». «Я и не хочу от него ничего», — возмутилась девушка. «Я просто... Я не знаю, что. Но ничего того, что хотят от него те девицы, я не хочу». «А он хочет. Ты ему в дочке годишься. А он взрослый мужик. К тому же, с, так сказать, лошадиным здоровьем. Ты хочешь от него целомудрия и невинности? Девочка, полезай-ка лучше в ванну и отмокай, пока вода не остыла». Он все утро грел и таскал воду. И старушка вышла, оставив Энею раздумывать над ее словами. Погрузившись в воду, Энея почувствовала мягкость и аромат каких-то масел. С тех пор, как девушка покинула отцовское поместье, она ни разу не принимала ванну. Самое лучшее, на что она могла рассчитывать, это баня, а в основном она принимала холодный душ. Поначалу от тепла ее раны начали сильнее болеть и щипать, но ласкающие обоняние запахи и ощущение постепенного очищения тела не только от грязи, но и от вчерашних воспоминаний вскоре погрузили ее в легкую дремоту. Как следует вымокнув, оттерев с себя всю грязь и засохшую кровь, Энея сполоснулась под душем. Вытершись полотенцем, она обработала все раны мазью, а потом, немного подумав, намазала все тело кремом. Выйдя из умывальной комнаты, Энея почувствовала себя значительно лучше. Она постаралась убедить себя, что то, что произошло, не так уж и страшно, и что Азур действительно предотвратил настоящую трагедию. А воспоминание о постигшей насильников участи полностью удовлетворяло жажду мести и сужало круг живых свидетелей ее позора до одного Азура. «Это моя расплата за непослушание капитану. Пусть это будет мне уроком», — решила она. Войдя в кухню, она увидела сидящих за столом Игрейну и Азура. Увидев его, Энея тут же покраснела и еле сдержалась, чтобы не убежать обратно в комнату и не спрятаться под одеяло. Взглянув на него, ее решимость и бодрость улетучилась бесследно. Девушка ожидала от него выговора за вчерашнее пьянство и за то, что связалась с какими-то подонками. Она напрягла всю свою гордость и приготовилась отстаивать свою невинность, несмотря на то, что еще минуту назад полностью признавала свою неправоту. «Как ты себя чувствуешь, Энни? Я очень испугался за тебя». От таких неожиданно теплых и ласковых слов вся защитная стена рухнула, и на место злости пришло раскаяние и стыд. Девушка хотела что-то ответить, но вместо этого снова разрыдалась. Капитан покровительно обнял ее. Она чувствовала тепло его тела, прижимаясь к нему. Ощущала, что от него исходит невероятная сила, и к ней пришло спокойствие, чувство защищенности, понимание, что пока он рядом, никто ее не обидит. Она начала успокаиваться, но все еще всхлипывала. «Простите, капитан, простите, я не знала, я...» «Тихо, тихо, не плачь. Ты слишком невинна и чиста, чтобы распознать в людях такие намерения. И я постараюсь сохранить это в тебе как можно дольше». «Если бы я не ослушалась вас, это выпивка, я бы справилась с ними, если бы не она». «Да, тут ты виновата. Но ведь ты обещаешь мне никогда больше не пить эту дрянь?» Он не строго, но настойчиво посмотрел ей в лицо. «Обещаешь?» «Обещаю», — Простите». «Вот и хорошо. А теперь успокаивайся, приводи себя в порядок и возвращайся на корабль. Ты под арестом на оставшиеся до выхода в море дни». Девушка молча кивнула. Она была даже рада находиться под круглосуточной охраной. «Да, о том, что случилось, никто не знает. Я всем интересующимся отбил интерес, и тебе запрещаю об этом говорить с кем-либо, кроме Игрейны. Можешь так и отвечать. Капитан запретил говорить, ясно?» «Спасибо», — ответила девушка. Но когда Азур собирался уйти, ей снова овладела паника от мысли остаться одной. Заметив это, он сказал: «Ладно, собирайся. Я тебя провожу до места. Только давай быстрей, жду на улице».